Книга Бытие, глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот, отец твой болен». И он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот, сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Хананской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя он был меньший, а левую — на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец, и благословил Иосифа и сказал: «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и это прискорбно было ему. И взял он руку отца свою, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его». И от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим».